Против пляжей. У меня висит на стене фотография. Автор — фотограф Сашка Бородулин. Это пляж Нью-Йорка, Кони-Айленд, 1977 год. Людьми кишит пляж, как насекомых их на трупе, тысячи. Люди все бедные, много черных, что называется публичный пляж. Вся ничтожность человечества в этой фотке видна. И я всегда думаю, проходя мимо этой фотографии, одно и то же, что на пляже ходить нельзя, что быть охваченным той же водой, которая охватывала это стадо, противно и рискованно. Опять иду мимо фотки и вновь думаю одно и то же. Человечество некрасиво, уродливо и вызывает отвращение. Быть охваченным той же водой, ну и так далее. Тела человеков, с которых вода смывает пот, мочу, засохшись совокуплений. Фуй, да и рыбы, небось, фыркают еще за полкилометра и плывут обратно в море. Я больше ничего не хочу сказать. Однажды я был на нудистском пляже. О, как там было отвратительно! Ну, во-первых, там находилось совсем немного нормального размера тел людей с более или менее пропорциональными контурами. Большинство было overweighted, то есть ожиревших человеческих свиней. Я вспоминаю весеннее море в скалах Коктебеля в 1970-м. Там на квадратный километр ярко-синего моря приходилось едва ли что пара humans. Вот там было великолепно плавать, в этих синих, пахнущих рыбами волнах.